«Погоди, погоди», — замахала жена руками. «Что еще за безумная идея пришла в твою гениальную голову?» На этот раз Катя явно забеспокоилась. «Безумная? Прям так сразу? Летающая крепость? Даже я не была готова такое услышать. Не обращай внимания. Просто мысли вслух. Сделать металлический квадрат или прямоугольник, привязать его к оси мира, поработать с гравитацией, добавить мощные батареи и грозные пушки. Хм, хм, не представляю, как это возможно, но идейка интересная. Слушай, а круто». Катя обдумала идею и успокоилась. «Нарожаем детей, каждому по звезде смерти выдадим и...» «Почему звезде смерти?» «Потому что название крутое, так квадраты же». «Точно, тогда по квадрату смерти выдадим и будем ко всяким аристократам заглядывать, нервы трепать». «Катя», — засмеялся я от этой дикой картины и чуть не подавился едой. «Глупости не говори, намек про детей я уловил. Между прочим, твои показатели значительно выросли, можно уже и пробовать». «Эй-эй, это была всего лишь шутка, ничего не знаю. Иди сюда», — отодвинул я тарелку в сторону. «Дай доесть, изверг. Так и живем, то с аристократами разбираемся, то шуточки шутим». Базиль Дюваль устало вытянул ноги, отрезал кончик от сигары, прикурил и затянулся, выпустив густой, вонючий дым. «Опять ты эту дрянь куришь», — сказал Жером Дюваль, отец Базиля, старшина клана, а в прошлом и глава. «Повод подходящий», — отмахнулся Базиль. «Да уж», — прокряхтел старик, — «нас поймели, со вкусом, во все дырки». Отец по привычке покачал головой Базиль в ответ на грубость отца. Его грубость и пошлость — это что-то типа визитной карточки. Как и сотни дуэлей, несколько войн, бесчисленное количество конфликтов из десяток кладбищ, которые старик оставил в более молодые годы. «Разве не так? Ты разобрался с этим идиотом, с Патрисием?» Оторвал ему голову. После того, как он рассказал, как додумался до такого, что-то прогнило у нас в клане, раз нас так развели. «Согласен, завтра соберу совет, будем думать, как перестраиваться. Мир изменился, представляешь, старик». «Ты про то, что нас поймели, или про того одаренного, отец?» Базиль снова затянулся и выпустил в старика клубы дыма, выражая протест. «Конечно, про Соколова. Он уничтожил защиту нашего дома, перед этим придя к нему, будто это не наш дом, а его. Я бежал от самой границы, не мог переместиться. В то время, когда здесь была моя жена. Хорошо, что детей не было, те уехали на учебу. Вы никогда особо не ладили. Она мать моих детей и могла пострадать, но неважно. Это прецедент, который меняет все. Метеоритная защита больше не работает», — кивнул старик. Признать это ему было физически трудно. Как-никак, последние 100 лет он считал нормой, что дом – это безопасная территория, но с фактами не поспоришь. Жером тоже находился в доме, о чем Базиль не упомянул, чтобы позлить старика, и сам видел, как все было. «Не работает. Поэтому я думаю купить эти устройства у Соколова и стать зависимым от него. В какой-то мере да, но мне уже представили доклад по нему. Он родственник российского князя, недавно женился на его племяннице. Повезло Анастасу Владимировичу, ничего не скажешь. Как тогда ты собираешься с ним работать?» «Во-первых», — Базиль стряхнул пепел, — «наличие устройства в доме ничего не изменит. Сейчас мы без защиты, любой может прийти. А так, прийти смогут хотя бы только Соколов и князь. Сократим список угроз. А во-вторых, Соколов ведет дела с иностранцами и вполне успешно. Кнайты покупали у него броню, американцы тоже. Он продает тем, кто враждует между собой. Бизнес и ничего личного, как говорится, это скорее минус, чем плюс. Ты забываешь, что мы напали на него, еще и родственникам угрожали. Если об этом узнают, а об этом точно узнают, слишком много свидетелей было. В общем, лучше эту историю замять как можно скорее и закрыть брешь в обороне, а потом броню его прикупить. Знаешь, меня впечатлило. 2 десятка рыцарей против нашей армии, и мы им ничего сделать не смогли. Причем рыцари в основном стояли на месте. Так, может, они бесполезны. Я тебе дам доклады. Сейчас наши люди уточняют детали, но непростая там броня. Кнайты за нее больше 10 миллиардов рублей заплатили. Это минимум. Чуть позже точно скажу. С нас он потребовал куда больше, — поджал губы старик. Глупость стоит дорого. Так было во все времена. Да и не за броню он затребовал, а за блокираторы. Это стоит куда дороже. Ты ведь понимаешь, что раз нас так подставили, то используют это на полную. Конечно, будем готовиться к войне. Чувствую, что грядет передел власти. Мир меняется, отец. Уж не знаю, к добру или к худу. Глава 18. Знакомство с древним семейством. К назначенному времени я пришел в ресторан. Распорядитель проводил меня в уединенную комнату, которую аристократы или деловые люди выбирали, если хотели пообщаться без лишних ушей на не особо сокровенные темы. Как-никак, это чужая территория, перегородки здесь условные, и, если хочешь настоящей конфиденциальности, проводи встречу у себя дома, желательно в бункере. Пришел я минут за 5, и в это время никого не было. Изучил меню, сделал заказ и уже начал думать, что будет забавно, если никто из рода Клавдиев не придет, но нет. Точно в срок официантка проводила мужчину к моему столицу. «Господин Эдгард», — обратился он ко мне, — «да», — я встал и пожал протянутую руку, про себя отметив, что мужчина говорит пусть и с акцентом, но на хорошем русском. Сам он выглядел молодо, лет 35, в белой сорочке, серых брюках и туфлях, глаза тоже серые, никогда до этого такого не видел. Смотрится странно, но это не самая удивительная мутация, что встречается среди аристократов. «А вы, зовите меня Кассиан». «Что ж», указал я на стулья, и мы сели. «Рад познакомиться, Кассиан». «Алексей Стародубов сказал, что ваши семьи давно знакомы, и отозвался о вас наилучшим образом. Правда, не объяснил, в чем причина вашего интереса, и я до сих пор в растерянности, чем мог заинтересовать древнюю семью». «Вы скромны, Эдгард», — улыбнулся он. «Редкое качество для молодости. В заведениях такого уровня официанты никогда не подходят, пока им не подашь знак. Обычно хватает одного взгляда, чтобы они каким-то мистическим образом, на порядок обставляя по скорости ходоков и высших бесов, оказались рядом». Кассиан подозвал девушку, быстро сделал заказ, не глядя в меню, и перевел взгляд на меня. «Странное ощущение. Каждое новое поколение аристократов – это дополнительные мутации. Большинство изменений незаметны, но когда их копит веками, то, не уверен, что подобных существ можно называть людьми». Кассиан не моргал, дышал медленнее, чем обычный человек, обладал идеально гладкой, фарфоровой кожей. «Замри, он и будет выглядеть как настоящая статуя». При этом я инстинктивно ощущал в нем куда более опасного хищника, чем я сам. И то, что вокруг ресторан, другие люди и цивилизация, никак не успокаивало. Разумеется, я его сразу проверил, но результаты. Чем-то это напоминало сканирование Стародубовых. Они настолько уникальны, что точных цифр не получалось. В случае Кассиана я не понял ровным счетом ничего, как будто стену сканировал. Подозрительно. Несколько минут мы изучали друг друга. Я невольно сравнил Кассиана и посланника Дюваль, подивившись, что в первом полностью отсутствует высокомерие. Это читалось по простому лицу и открытому взгляду. «На самом деле», — взял он слово, — «меня заинтересовал ваш последний проект». «Какой именно?» «Связанный с землей и ее очищением. Неужели это настолько громкое дело, что даже в Европе об этом слышали?» «Громким был ваш конфликт с организацией», — сказал он буднично. «Мои люди заинтересовались этим, проверили информацию, узнали о вас много чего интересного и донесли до меня любопытные сведения. Вы знаете про организацию?» Этот вопрос вылез сам собой. «Конечно», — удивился он. «Сложно не знать про тех, кто ведет деятельность больше 1000 лет. Скажу вам по секрету», — подался он вперед. «Древнее семейство, как соседи, живущие в тесном доме. Хочешь или нет, но периодически сталкиваешься. Простите за бестактность, но какие вас с ними отношения связывают?» «О, понимаю. У вас с ними свежий конфликт, но смею заверить, что дружбы между нами нет. Впрочем, вражды тоже. Мы стараемся не вести с ними дел». «Почему?» «Неожиданный вопрос от вас. Как я узнал, организация довольно могущественна и имеет влияние на многие семейства». «И что?» — ответил он беспечно, будто речь шла о дворовых пацанах. «У нас тоже есть влияние. Оно и у вас есть. Тесный дом, помните?» — рассмеялся он. «Все друг с другом связаны. Так или иначе, вы начинаете проект с немцами, а французы из-за этого злятся. Кто-то, наоборот, радуется, включает в свои планы, делает ходы, которые влияют на всех или на кого-то конкретного. Бесконечная круговерть влияния». Вот так вот ненавязчиво Кассиан напомнил, чем отличаются древние семейства от обычных. Мышлением и восприятием жизни. Умом я мог это приблизительно понять. Воспринимать организацию не как свирепого и опасного противника, а как всего лишь не самого приятного соседа, который иногда мелькает на горизонте. На фоне этого мои потуги выглядели как детские игры. Я одернул себя и сосредоточился. Древние роды, Это не только иной взгляд на жизнь, но и внушительный набор способностей, таких, как возможность одним своим присутствием подавлять собеседника. Не обязательно это следствие злого умысла. Если поместить обычного человека ко льву в камеру, он попадет под влияние, даже если зверь спит и плевать ему на гостя. Но это все с каждым словом становилось подозрительнее и подозрительнее. Европейский род, могущественный, в нем знают про организацию. Сам Кассиан не определяется моими методами. Может, это и вовсе кто-то из организаций, быть может, один из хранителей, но зачем им так рисковать? Интересный взгляд на жизнь, ответил я, пресекая размышления, которые могли отразиться на моем лице. Но все же, что вас так заинтересовало? Переработка мусора, улыбнулся Кассиан, прекрасно зная, какое это произведет впечатление. А котята права была, надо заскочить на обратном пути, ей цветы купить, и шоколадку. Удивлены, обрадовался мужчина. Удивлен, не стал я отрицать очевидное. Как-то это, покрутил я рукой, выражая чувство. Да-да, древний род, и вдруг интерес к мусору, рассмеялся Кассиан. Получалось это у него легко и непринужденно. Население планеты за последние 100 лет выросло в несколько раз, а на главных островах Англии невозможно проехать на машине, не попав в пробку. Людей становится больше, люди все больше производят разных вещей. Неудивительно, что мусора тоже прибавляется. Но есть же решения. Нормальных нет. Есть проекты по вторичной переработке, но когда они в полной мере заработают и когда решат нарастающую проблему? Кассиан развел руками, но тут же поправился. На самом деле я знаю когда. 10 лет нам еще нужно, чтобы проблема перестала усугубляться. Замечу, что это только на островах. В других странах, где-то лучше с этим, где-то хуже, думаю, вы и сами понимаете, как это бывает, Эдгард. Острова, значит, я отметил про себя, что он из Англии, а значит, связь с организацией еще более вероятна. Но зачем тогда ему говорить о том, откуда он? Сложный разговор выходит. С озвученной проблемой я был. Пожалуй, лучше сказать, что знаком не был. Знал, что у нас в стране есть трудность, которая решается свалками. С некоторыми из них пытаются работать, но в подробности не вдавался. Тем более не знал, что там в других странах. Допустим, но что именно вы хотите? Пока сам не знаю, ответил он и отвлекся на официантов, что принесли заказы. На пару минут разговор прервался. Пока поставили, пока мы попробовали еду, я не спешил, было над чем подумать. Кассиан тоже не торопился. Он очень красиво ел, как может есть только человек, уважающий еду. Я на секунду подумал, что мужчина и вовсе про меня забыл, но тот глянул, улыбнулся, и эта дурная мысль исчезла. Как я могу знать, Эдгард, вернулся он к разговору, если не представляю ваших возможностей, у меня есть подозрение, что они велики. Слишком много новых артефактов вы сделали за короткий срок. Значит, в потенциале можете сделать и что-то еще. Не поделитесь, по какому принципу решили проблему свалки? По принципу разделения всего мусора на составляющие, отдельные элементы. Речь ведь не о ручной сортировке идет, нет, речь о прямом управлении материей. Звучит грозно, если только применять на плохие дела. А скажите, вы могли бы создать фильтр для воды? Создать могу, но для этого надо сначала определить, чем не устраивают те, что уже есть. Если честно, не знаю, не вдавался в технические подробности. Тогда, возможно, лучше обойтись стандартными решениями. Потому что то, что можно сделать без алхимии, нужно делать без алхимии. А чем я сам начал забывать, привыкнув к большому количеству свободной энергии. Пример с водой, это лишь пример, чтобы лучше понять вас, Эдгард. Мой мозг, постучал я себя по виску, привык решать прикладные задачи. Это определенно, хорошие качества, кивнул он. Тогда как насчет обсудить несколько конкретных идей? Мы обсудили, проговорили пару часов. Кассиан лукавил, когда сказал, что не разбирается в технических деталях. Разбирался и еще как. В примере про ту же воду, в городах существовали целые заводы, чтобы очищать и обеспечивать драгоценной жидкостью нужды населения. Дело это сложное, затратное, и конечный результат не всегда идеального качества. Если появится решение, которое хотя бы частично упростит этот труд, то в потенциале это может кому-то сэкономить миллионы, а жизнь в городах сделать лучше. Также существовали различные озера и реки с непригодной для питья водой, но если ее очистить, в общем, тоже можно сделать кому-то хорошо, особенно в тех странах, где есть проблемы. В ходе разговора Кассиан, пусть и не прямо, но выдал, что хорошо подготовился и многое узнал обо мне. В частности, то, что я занимался для государства производством уникальных сплавов. В качестве примера он привел сложный производственный цикл, в который, если добавить оборудование с иными свойствами, можно сократить как расходы, так и загрязнение окружающей среды. Последняя тема прослеживалась почти в каждом примере, который он поднимал. Почти, потому что мужчина не заострял на этом внимание, не говорил прямо, но по озвученным целям было хорошо видно, чего именно он хочет. Единственный раз, когда он заговорил об экологии напрямую, был в конце разговора, когда мы разболтались, и он решил обозначить, почему его подход к делу именно таков. Мотивация станет очевидной, если попытаться представить, чем отличаются взгляды на жизнь молодого юноши и зрелого мужа, чьи волосы покрыла седина. Знаешь, в чем дело, Эдгард, где-то в середине разговора мы как-то сами собой перешли на «ты», когда путь становления только начинается, ты голоден, готов браться за любую работу, и без разницы, какие методы будут использоваться, чтобы возвыситься. Смысл думать о высоком, когда кушать хочется, не так ли? Но потом, когда поднабрался опыта, появляются разные предложения, и вот ты уже сам можешь выбрать дело поинтереснее. Исчезает необходимость соглашаться на все подряд. Представь себе молодого парня и поймешь, о чем я говорю. Я хорошо понимаю, как-никак, сам молод. И правда, как-то позабыл об этом, рассмеялся он. Постепенно, если трудиться, через 5 лет, 10-20, но денег становится достаточно. Потом их становится много, потом очень много, а через 50 поколений, столько, что не хватит никакой фантазии, чтобы придумать, куда их потратить. Даже если наследники родятся идиотами, они не смогут растратить богатство, не сомневаюсь. Только пойми меня правильно, я говорю о деньгах, но речь о куда большем. Задачи, вызовы, предприятия, возможности, связи. Если семейство достаточно удачливо и умно, чтобы пережить тысячелетия, то, как бы так сказать, сделал он вид, что подбирает слова. Именно сделал вид, потому что я уверен, человек такого уровня видел разговор на десяток шагов вперед и прямо сейчас меня вполне искренне обрабатывал. Ну да ничего нового, все аристократы так общаются. Вот взять организацию, они и правда сильны, но действуют на уровне горделивых подростков. Пройдет еще лет 500, пока они не повзрослеют. Если уцелеют, конечно же, пока что все складывается не в их пользу, но, как у нас принято говорить, никогда не недооценивай тех, кто пережил тысячелетие. Неожиданное сравнение. Назвать организацию подростками — это сильно. Я знаю, что они причинили много зла. Но разве дети не бывают злыми? Бывают. О чем и речь. Умом я понимал его слова, на чувства. Похоже, я и сам в лучшем случае подросток, который еще не научился смотреть на жизнь через призму тысячелетий. А может, и не научусь. Получается, твоя мотивация в том, чтобы... Причины две. Первая – скука. Когда тебе доступно буквально все, это невообразимо скучно. Вторая – когда планируешь с горизонтом в 1000 лет, нет ничего сложного в том, чтобы прибраться дома. А будет ли смысл прибираться, если дом разрушат? Есть предпосылки к уничтожению планеты, заинтересовался Кассиан. Так организация использует же методы, которые вполне могут уничтожить цивилизацию. Достаточно каким-нибудь монстрам из их лаборатории выйти из-под контроля. Да, это внушает опасения. Поэтому совсем уж разойтись им никто не позволит. Так, значит, на организацию есть управа? Конечно. Помнишь, все влияют друг на друга. Это взаимообратный процесс. Что-то эти силы молчали, когда нашу страну пытались развалить. Но и обижаться на них за это глупо. Каждый радеет за свои интересы, и наивно ожидать, что кто-то чужой побеспокоится о твоей судьбе. Разговор закончился на том, что Кассиан обещал заглянуть ко мне на свалку месяца через 3. Сказал, что хочет взглянуть, чего я добьюсь, а там уже обсудим, чем можем помочь друг другу. Когда мужчина уходил, он попрощался, встал, сделал пару шагов и... Больше всего это походило на растворение в воздухе. Не резкое исчезновение, как происходит у ходоков, а плавное растворение, необычная способность. Надо подумать, как изменить печати, чтобы все же изучить его силы. Я не спешил уходить, посидел еще некоторое время, осмысливая послевкусие от разговора. Надо бы Ольге Владимировне написать да обсудить, а то эти аристократы из древних семейств как живые аномалии, никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Подозвал официантку, хотела платить счет, но выяснилось, что тот уже оплачен. Тогда можете сделать с собой шоколадный торт? Конечно, господин. Целый, а давайте целый. Готовит, здесь, на высшем уровне, Катя этот торт любит, как и все с приставкой шоколадное, за фигуру с ее нагрузками и метаболизмом бояться нечего, так почему бы и не взять целый. Пока ждал заказ, написал сообщение Ольге Владимировне. Стоило отложить телефон, как в комнату вошла незнакомая женщина, с наушником. Господин Эдгард, с вами очень тяжело встретиться. В этом возрасте не пристало молодому человеку вести столь затворнический образ жизни. Кажется, в последнюю нашу встречу я вас предупреждал, чтобы вы ко мне не лезли. Посмотрел я на женщину холодно. Госпожа Исида помнит об этом, но обстоятельства. Про Исиду я не забыл. Не то чтобы занимался ловушкой для нее в первую очередь, но время находил и кое-какие методы для поимки разработал. Пока говорил и слушал ответ, активировал первую часть заготовок и замер. Наушник работал, он передавал звук. А еще на теле женщины, где-то в складках платья, прятался микрофон. Но обстоятельства изменились, продолжила говорить посланница, пока я переосмысливал ситуацию. Заключение мира подразумевало, что вы успокоитесь и не будете шатать устои мира, конфликтуя с могущественными кланами и усугубляя обстановку. Если наушник используется, значит, Исида где-то рядом. Если сейчас включу блокировку, и техника перестанет работать, тем самым дам Исиде знать, что охочусь на нее. Она и так что-то заподозрила, раз изменила схему общения. Поэтому вместо блокирования сигнала я запустил сканирование. В этом ресторане нашлись и высшие бесы, и ходоки, но никого запредельного сильного или аномального. Скорее обычная аристократия, которая пришла пообедать в элитном ресторане. К тому же те, кто казался сильнее остальных, были мужчинами, а Исида вроде как женщина. Или это еще одна уловка? Вы ставите это мне в вину? Отмер я и выказал удивление. Если так, то ваши слова заставляют сомневаться в умственных способностях Исиды. Дюваль тоже возмущались. Как это так? Я захватил в плен тех, кто пришел на мою землю и напал. Меня отправили не обвинять вас, господин Эдгард, сказала женщина, которая хорошо подходила этому месту. В том смысле, что ее одежда стоила несколько миллионов, а манеры выдавали хорошую подготовку. Она присела напротив меня, туда, где до этого был Кассиан. Официантка вернулась раньше, чем разговор с посланницей закончился. Она удивилась, что здесь появилась женщина, и бросила на меня взгляд. Тоже показательный момент. Меня знали, а ее нет. Поэтому одно мое слово, и подойдет охрана. Все в порядке. Принесите счет, пожалуйста, сказал я девушке. Чуть попозже, как мы закончим разговор. Официантка ушла, а посланница продолжила говорить. Дело не в обвинении, а в том, как нам сдержать обещание не лезть в ваши дела. В чем проблема? В том, что вы сами лезете в чужие интересы. И что же вы предлагаете? Спрятаться и не отсвечивать? Госпожа Исида хочет предложить другое. Организация не будет лезть к вам на территории этой страны. Но если ваши деятельность и интересы будут выходить за нее, то... То что? Заинтересовался я. Мне и правда интересно, что же они предложат и скажут. То там взаимодействие будет происходить в рамках обычного общения аристократии. Это какого именно общения? Терроризм, измененные звери? Нет, что вы, женщина сделала вид, что ее оскорбляют эти слова. Интриги, политический и экономический капитал, обычное соперничество и отстаивание своих интересов. Госпожа надеется, что вас это уточнение договора не оскорбит. Могли бы не утруждать себя. Уточнение разумно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы организация в полном составе пошла и бросилась со скалы. Но они этого не сделают. То, что они временно отказались от России, говорило не о том, что я их напугал, а о том, что это направление им не настолько интересно, чтобы продолжать конфликт. А вот другие направления, слишком они тесно связаны с Европой, чтобы отступить. Но зачем об этом предупреждать? И так понятно, что к чему. Исида рада вашему благоразумию. Также госпожа передает, что они не имеют никакого отношения к конфликту с Дюваль. Это недоразумение было следствием их неосторожных действий и доверчивости. Ясно. Это все, что хотела сказать ваша госпожа. Она также надеется, что надежда на ваше с ней сотрудничество остается. Пусть приходит сама, обсудим с ней, чего она хочет. Может быть и придет, улыбнулась посланница. Удачи, господин Эдгард. Она поднялась и пошла на выход. Я дождался официантку и попросил еще один торт. Ольге Владимировне тоже надо взять. Как же про тещу забыть? Нельзя. Глава 19. Череда событий. К Ольге Владимировне я заскочил сразу же после ресторана. Она в институте была и нашла свободную минутку. «О, Эдгард, не стоило», — сказала она, забирая тортик. «В чем-то сестра князя простой человек. Чай вон сама заваривает. Тортики любит. Радуется им как ребенок, хоть и скрывает. Когда мы с ней познакомились, она предстала передо мной властной, уверенной и малочитаемой женщиной. Высшее существо, а не человек. Сейчас же, спустя годы знакомства, когда я сам вырос в силе и набрался жизненного опыта, она в моих глазах стала куда человечнее. Я ей пересказал два разговора, постаравшись передать многочисленные детали и нюансы. Род Клавдиев. Пока они на тебя не вышли, я о таких и не слышала. О планируемой встрече я рассказал заранее, так что теме Ольга Владимировна не удивилась. Скорее всего, и минутка на беседу не случайно нашлась. Удалось что-нибудь узнать? Поинтересовался я, какую информацию успели собрать. Нет, подозрительно. Почему же? О Стародубовых кому-нибудь из другой страны тоже будет сложно узнать. Это надо понимать, где искать и у кого спрашивать. А что думаете насчет всего этого? Пока нечего тут думать. Ты обрел определенную популярность, тобой интересуется все больше людей. Если кто-то увидел в этом возможность, то лично я удивляться не буду. То, что обратилось древнее семейство, делает это событие выделяющимся, но не более того, хотя не стоит исключать, что за этим может скрываться что-то большее. Клавдий тебе сам сказал, что у него большой горизонт планирования, а что может быть проще, чем подружиться с перспективным одаренным через безопасную тему, которая этого одаренного интересует. То есть причина может быть банальной, если считаешь, что тебя хотят использовать банально, то да, так и есть, это меня не удивляет. Растешь, усмехнулась Ольга Владимировна и, не удержавшись, взяла еще кусочек торта. Пока говорили, она половину торта съела, между прочим, женщины Медведевых падки на сладкое. Вопрос в том, насколько грубо меня хотят использовать и во что это выльется в конечном счете. Ход мыслей верный. Эдгард, больше не приноси такие вкусные торты. Это сплошной соблазн. Еще и ты почти ничего не съел, толкаешь меня на необдуманные поступки. Я улыбнулся, прекрасно зная, что заглядывать с тортиком раз в пару месяцев вполне себе нормально. Возможно, это и дело рук организации, вернулась Ольга Владимировна к теме разговора. Это неприятно признавать, но мы мало что знаем о том, как реально устроены высшие европейские круги силы и власти. Это не оговорка, не аристократии, а силы и власти. Организация – это ведь не аристократы, а скорее объединение. Непонятно кого, но тот же шестой не тянет на аристократа, хотя, мало ли какая у него история за плечами. Это не отменяет того, что я сказала, есть кланы и роды, которые на виду. Для внешнего наблюдателя может показаться, что они и представляют собой главную силу, но потом появляются какие-нибудь Клавдии, и оказывается, что нам известно далеко не все. Ясно, что ничего не ясно. Давай пока закроем эту тему. Риски этих отношений ты понимаешь, будь аккуратнее. Так и сделаю. Куда интереснее поведение Исиды, перешла Ольга Владимировна на вторую тему. Она смогла неприятно удивить. А чему тут удивляться? Было бы куда подозрительнее, если бы она легко попалась в твою ловушку. Тогда получается, она догадалась об охоте на нее. Вовсе не обязательно. Ты ведь уже разложил ситуацию. К каким вариантам пришел? Если предыдущие действия были ошибкой, она могла спохватиться. Если это не было ошибкой, то могла проверять, разгадаю ли я ее способности и смогу ли им что-то противопоставить. Место, кстати, было подобрано идеально. Несколько десятков человек не позволили мне определить, через кого она общалась. Не исключаю, что там была сложная цепочка. Наушник передавал сигнал на какое-нибудь устройство в ресторане, а оттуда уже к самой Исиде, которая сидела в безопасности. А камеры, можно и без них обойтись. Она меня уже изучила, думаю, что и так способна определить большинство реакций. В крайнем случае на голос ориентировалась. Вполне возможно. Самое важное в этом всем то, что будет дальше. Расслабится Исида и вернется к прежней упрощенной схеме, или будет и дальше общаться с тобой так. Это проверяемо только на практике. Пожал я плечами. Следующий день выдался относительно спокойным, хотя кого я обманываю, он выдался тем еще испытанием, но вовсе не в том ключе, к которому я привык. Совпало несколько событий, и произошло то, что произошло. На Гвоздеву навалилась работа. Сегодня она должна была провести финальную операцию с одноногим и отрастить ему вторую ногу. При этом у нее в клинике появились новые целители, и женщина была загружена по самую макушку. Также и с ее мужем. Присутствие Сергея требовалось на тренировках, а мне пора было провести очередное занятие с Киром. Вот и вышло так, что ребенка скинули на меня. Ну, не прямо скинули, вежливо попросили, уточнив перед этим, не будет ли мне сложно. А я возьми и согласись, не совсем представляя, что такое полный день с пятилетним человеком. Так-то и у меня дела были, но я решил дать себе выходной после разборок с Дювалей, заодно потренироваться в отцовстве. «Дядя Эдгард!» – воскликнул пацан, когда перешел через проход ко мне домой. Порталы у него всегда восторг вызывали. Он пробежал на эту сторону, поздоровался, проход закрылся, Кир опомнился и поклонился мне. «Здравствуйте, учитель!» «Привет!» «Готов к новому уроку?» Официальное обращение я ввел, когда счел, что Киру не помешает добавить дисциплины. С этим беда. Его внимания хватало максимум на полчаса, а потом он был готов делать что угодно. Кроме того, что надо, конечно, что и ожидалось. Посмотрим, как он выдержит весь день со мной. Хорошо, тогда сегодня будешь тренировать чувствительность. Задача – найти самые тонкие нити, которые я для тебя подготовил. А сколько их? 10. У тебя полчаса. Начинай. Кир огляделся и умчался носиться по дому. Когда Катя вернулась к обеду, я находился на легкой стадии истощения. «Что он с тобой сделал?» – шепнула жена, когда Кир с ней поздоровался и убежал выполнять очередное занятие. «Так плохо выгляжу, будто тебя в плену держат. Просто моя нервная система оказалась не готова к крикам, шуму и миллиону вопросов за раз. А не ты ли вчера ночью намекал?» — хихикнула Катя, вспомнив, что именно это были за намеки. «Что пора переходить к укреплению рода Соколовых. Так я и не отказываюсь от своих слов. Мы-то начнем с самого начала. 9 месяцев у тебя будет расти животик, а я буду умиляться. Потом, ну, тоже будет много криков и бессонных ночей», — припомнил я то, что видел у Гвоздевых, когда родился Кир. Застал я немного, но общее впечатление сложилось. «Тяжело придется», — вздохнула Катя. «Да справимся. Или ты боишься?» Внимательно посмотрел я на супругу. «А ты представь, что в твоем теле будет расти другой человек. Посмотрю я на тебя, как бояться не будешь. Думаю, страх здесь уместен», — сказал я неуверенно, представив описанную картину. «Я сам умею творить разные чудеса, но должен признать, что вы, женщины, опережаете меня в этом на 100 шагов вперед». «То-то же», — воскликнула Катя. «Цени». «Я ценю», — на нее нельзя было долго смотреть и не улыбнуться. «Так что, заканчиваем с подготовкой, ХМ. А мне показалось, что мы еще вчера начали, и позавчера, и...» «Ну...» Слова Кати смутили меня. Она тоже смущалась, поэтому наши разговоры и выходили такими неловкими. Только вот смущение было по разным причинам. Она женщина, которой предстоит пройти через один из самых алхимических процессов в жизни. Я не знаю, что может быть еще круче, чем создание жизни. Человек я любознательный, поэтому расспросил Ольгу Гвоздеву на предмет ММ, всего, что с этим связано. Она не постеснялась, прочитала лекцию по медицине, еще и опытом поделилась. Беременность сама по себе — то еще испытание, как для женщины, так и для отца, и для отношений как таковых. Но, помимо этого, трудностей добавляло то, что мы оба высшие бесы. Не то чтобы у них есть с беременностью проблемы, но, грубо говоря, из-за того, что бесы и ходоки, это по сути мутанты с разным количеством трансформаций, могла возникнуть проблема со стыковки. И не факт, что вообще получится забеременеть. Такое не то чтобы редко, но все же случалось, из-за чего аристократы, бывало, разводились, потому что вопрос наследников слишком важен. Так что вопрос этот щекотливый, и женщина могла выдохнуть только тогда, когда подарила мужу наследника, в идеале, сына, а еще лучше, нескольких детей. «Я сделал», — заорал Кир и выбежал из коридора, порвал тонкую линию. «Молодец какой», — порадовалась Катя. «А ты уже обедал?» «Нет, а кушать хочется», — Кир погладил живот. Мне же достался осуждающий взгляд. Катя так и говорила: «Отцом тут собираешься стать, а ребенка покормить забыл. А что ты на меня смотришь? Я как раз готовить собирался. На самом деле нет, я забыл про обед, наблюдая за Киром. Да и перекусили мы с ним час назад. Доели шоколадный торт, который Катя вчера оставила. Будет ей сюрпризом. Как бы по голове за это не получить. Хех, я приготовлю, сказала Катя и отправилась на кухню. А ты покажи, что сделал, перехватил я Кира. Если он порвал нить, то это очень хорошо. Человек учится взаимодействовать с энергией. Причем толстые нити он давно научился рвать, а тонкие, с ними куда сложнее. Их заметить сначала надо. Пока возился с учеником, пытался осмыслить те чувства, которые поднял разговор с Катей. Ее тревоги мне понятны. Я бы и рад успокоить супругу, но не знаю как. Сказать, что буду любить ее любой, так и есть, но, дети, в прошлой жизни я не имел возможности обзавестись потомством. Мой род угас, я был последним. Не осталось женщин, пищу и воду добывать было неимоверно трудно. Какие здесь дети? Я сам чудом выживал. Здесь же, еще в той жизни я мечтал нормально жить. Не бороться, а просто нормально жить. Получилось у меня не очень. Жизнь в социуме оказалась по-своему опасной и полной вызовов. Я принял эти условия, смирился и адаптировался. Будучи молодым, было глупо думать о детях, но сейчас это было куда важнее всех моих проектов вместе взятых. Алхимию я и в прошлой жизни творил, а вот своего ребенка на руках никогда не держал. Поэтому мне и было так трудно говорить с женой об этом. Слишком важно, слишком много это для меня значит. Но, кажется, наступил тот момент, когда разговоры уже не особо важны. Пора и к делу переходить. Если сравнивать с предыдущей чередой событий, то оставшаяся часть зимы прошла в ровном темпе, без потрясения и внезапных событий. Мои земли из свалки преобразились в гигантскую стройку среди ледяных барьеров. Я реализовал одну из климатических задумок. Те места, которые выделили под застройку, очертил печатями и перебрасывал холод на соседние участки. Затея оказалась глупой да нельзя, сравнимой с идеей развести костер в холод на улице. Тепло-то будет, но рядом, да и то с кучей оговорок. Костер позволит не замерзнуть, но любой порыв ветра напомнит о суровых реалиях зимы. Вот так и получилось, что, постоянно корректируя систему, я смог улучшить условия для строителей, но не то чтобы сделать их идеальными, скорее приемлемыми. Кротовы выделили несколько бригад, которые занимались подготовкой территории. В основном копали. Много копали. Очень. Поэтому сейчас земли выглядели как плантация ям, вокруг которых нарастали сугробы и ледяные стены. И да, это тоже большой минус, потому что, когда начнет таять, эту проблему я предусмотрел заранее и занялся разработкой завода по очистке воды, под который тоже надо было выделить участок земли, а еще под отдельный комплекс для производства брони, защиты от пуль, блокираторов и всех других артефактов, которыми я занимался. В планах максимально оптимизировать производство, чтобы моя деятельность сводилась исключительно к алхимии, а все остальное исполняли наемные люди. В итоге в первой разметке заложили место под десяток заводов, еще десяток отвел под всякие лаборатории и столько же под жилые здания. В планах построить это года за три. За скорость и качество придется платить по удвоенному тарифу, но я был готов. Особенно после того, как Дюваль купили у меня защитную систему. На самом деле их глава адекватным мужиком оказался. Разговорились с ним при второй встрече, когда эмоции улеглись, а там я им продвинутую систему сделал, с возможностью ловить вражеских ходоков и отслеживать, кто к ним сунулся. За отдельный прайс сделал, разумеется. С читов я за зиму столько подписал, что перестал испытывать хоть какие-то угрызения совести за то, что деру баснословные суммы за свою продукцию. Толпа людей, а строителей нагнали реально много, чтобы успеть к весне, потребовала от меня также расширение охраны и работы над системой безопасности, не алхимической, а самой обычной, построенной на камерах слежения, патрулях и прочих достижениях этой цивилизации, в связи с чем возникли другие проблемы, точнее, не эти, а, в общем, кто-то обрезал провода, что нам протянули от соседнего города. Поломку восстановили, на что ушел день, а потом их обрезали снова, в другом месте. Намек был понят. Кто-то очень хотел, чтобы я обзавелся собственной электростанцией, и пришлось идти к князю, чтобы направил к нужным людям. Кто пакостил, я так и не выяснил. Слишком продолжительный участок дороги. Это событие напомнило о том, что есть те, кто не готов выступить в открытую, но мелко подгадить вполне способен. Удивляться этому не стал. Слишком я противоречивая фигура и мало ли кому любимые мозоли оттоптал, но бдительность усилил, с чем в том числе было связано решение расширить охрану хотя бы человек до 50, а через год до 100. С гвардейцами оказалось сложнее, пока что ограничивались 10, и они тренировались, как черти в аду. Я привлекал все возможные способы, чтобы их натаскать, оплачивал курсы, договаривался с Родионом, арендовал полигоны, тратил миллионы на снабжение. Деньги улетали с космической скоростью, а если посчитать все расходы, то и вовсе дурно становилось. Внезапно до меня дошло, что миллиард – это, в принципе, ни о чем. Я и раньше об этом догадывался, но сейчас на своей шкуре проверил. Отдельной графой в эти дни шли собеседования. Я скинул на Смирнова поиск кадровика. Он и нашел, неожиданно быстро, тетеньку Ангелину Петровну, в очках, с кудрями, лишним весом и бульдожьей хваткой. Забавно то, где он ее нашел. «У моей матери конкуренты есть», — пояснил он на встрече. «Доставучие и не самые адекватные. Недавно они пошли ко дну, и часть сотрудников была уволена. Дела пошли настолько плохо, что они уволили толкового человека. Почему же? Ее как раз оставить хотели. Просто я ей предложил зарплату в 2 раза выше», — улыбнулся Сергей. Я на это понимающе кивнул и не стал возражать, что если человека можно перекупить, значит и у нас его могут увести. Могут, но не будь такой возможности, мы бы тоже специалиста не нашли. С Ангелиной Петровной я встретился лично. После той встречи и стал ее мысленно называть тетенькой с бульдожьей хваткой. Очень уж тетка она суровая, но теткой звать как-то грубо, обычной женщиной тоже как-то не то, на девушку она уже лет 30 как не тянула. Так что тетенька, ну да, эта маленькая шутка останется исключительно в моей голове, а на деле я к ней по имени-отчеству обращаюсь. Мы с ней пообщались, она узнала, кто мне нужен, под какие задачи, задала 100-другую уточняющих вопросов, а потом началось. Под мастерской в бизнес-центре пришлось выкупать еще 1 этаж, чтобы было, куда сажать сотрудников. Первым делом Ангелина Петровна наняла финансового директора. По иронии судьбы, с того же предприятия, откуда сама ушла, у тех за зиму дела пошли еще хуже, и все говорило о том, что они в ближайшее время закроются. Смирнов об этом не говорил прямо, но у меня сложилось впечатление, что его мать была тому причиной. Скорее всего, не единственной, но то, что основной, ох как вероятно. Возможно, эта ситуация возникла в силу того, что парень работал на меня. Сам этот факт может многие двери открыть. Моя тень падает на Смирнова, а его тень на мать. Нерешающий фактор, но значение может иметь. Мне было без разницы. Конкуренция конкуренции рознь. Если кто-то топит конкурентов по бизнесу в рамках закона, то пусть так. Тем более, если те владельцы бизнеса сами дела неадекватно ведут. Так что у нас появился финансовый отдел, и с меня спала обязанность подписывать всякие мелкие счета, чтобы не начали воровать. Попросил Катю взять это дело под контроль, не лично, но у супруги были и свои люди, о чем я частенько забывал, потому что, редко когда это в разговоре всплывало. В таких делах Катя ориентировалась куда лучше меня и прекрасно находила помощников на любые проекты. Следом за финансовым отделом подтянулась и бухгалтерия. То, что я аристократ, ведущий дела на родовых землях, не отменяло необходимости вести учет всего и вся, вовремя сдавая документацию. Третьим отделом стали закупщики. Потребности в разных вещах росли, начиная с поставок канцелярии и продолжая скупкой металлолома. Четвертым, финальным отделом стали портальщики. Официального названия для их профессии пока не было в силу новизны. Набрал я их среди аспирантов-технарей в государственном институте. Брал на полставки. На полный рабочий день не было смысла ставить. Совсем обычных людей я тоже подпускать не хотел. Поэтому выбор и пал на тех, кто вроде при деле, занят, но нуждается в деньгах и не прочь потратить 1-2 часа в день, чтобы проверить показатели системы и, если что, предупредить меня. Если с остальными отделами разбирались другие люди, то с этим пришлось возиться самому, для чего сначала нужно было придумать систему, с которой будет способен работать обычный человек, а для этого, в свою очередь, я углубился в изучение простых механизмов и разработал с нуля систему подключения. Задача имела простое решение. Алхимия была способна породить множество видов сигналов или как-то вклиниться в уже имеющиеся. Оставалось сделать рабочее устройство, чем я занимался в холодные зимние дни. А когда сделал, собрал троих отобранных кандидатов. Взял с прицелом, что кто-то может отвалиться, и что они будут друг друга подменять. «Господин Эдгард», — обратился ко мне тот, что носил очки, звали его Степан, остальных, Кирилл и Артем, замечу, что они все трое очки носили. Не все технари такие, но мне именно с очками ребята попались. Я их не раз в институте видел. На некоторых парах вместе сидели и, бывало, общались. Только я проектами отправился заниматься, а они в аспирантуру поступили. Парни, давайте проще. Просто Эдгард. По крайней мере, когда общаемся между собой. Проверка на адекватность. В плане общения одно из ключевых отличий аристократов от простолюдинов – учет контекста. За 4 года учебы я не раз и не два наведывался к мастеру этикета. Когда к Ольге Владимировне в ученики попал, она мне тоже наставления давала. Когда с Катей начал встречаться, та неоднократно подсказывала. Да и я сам постоянно следил, что и как, чтобы не оплошать и не вляпаться в неприятности. То, что я даю разрешение обращаться ко мне по-простому – это обычная вежливость. Если они начнут этим злоупотреблять, что ж, аспирантов много, найму кого-нибудь другого. Но что-то сомневаюсь, что они тупить будут. Как-никак, хоть и учились в государственном, но рядом был старший институт с аристократами. Хочешь не хочешь, а некоторые особенности поведения впитаешь. Это вопрос выживания. «Идите за мной», — сказал я и повел ребят вглубь здания. «На текущий момент есть всего 3 места, куда вам нужно будет приезжать и снимать показатели. В будущем их станет больше. Сейчас вы находитесь в первой точке, в столичном узле, как мы его называем. Для начала представлю вас охране. Потом зайдете к ним, отметитесь и все данные сообщите. Мне ведь не нужно говорить, что это охраняемый объект, что тут действуют строгие правила, и что за разглашение информации вас потом ждут большие проблемы». «Нет, господин», — ответил Степан. Он в троице взял на себя неформальное лидерство, поэтому и отвечал за всех. «Шли мы как раз мимо охранников, работающих на Августа, а значит, и на князя, отсюда и обращение, господин». Уловил Степан, что к чему. Плюс ему, лично мне было на все эти обращения плевать. Почти. На самом деле я их любил, но вовсе не потому, что они тешили мое самолюбие, а потому, что упрощали решение некоторых вопросов. Никому не интересен обычный парень Эдгард Соколов. А вот Эдгард Соколов, который одаренный, разрабатывающий уникальные артефакты, высший бес и аристократ, породнившийся с княжеской семьей, да, он очень многим интересен. А еще многие не рискнут с ним конфликтовать и вместо этого пожелают с ним поработать. В случае же этих ребят смысл тот же самый. Одно дело обычная подработка, а другое – работа на секретном объекте с уникальной революционной технологией. Да, в научных кругах, учитывая специфику задач, это ничего не будет стоить, но в других сферах сам факт такой работы может придать веса. Да и то, кто знает, как я дальше этих сотрудников буду использовать. Сначала пусть покажут, что могут с простой задачей справиться, а дальше подключу их к аналитике и исследованиям, что попахивает полноценной карьерой и удачно сложившейся жизнью. Поэтому на господина мне было плевать, а вот то, как они пройдут тест на сообразительность и заинтересованы ли в дальнейшей работе на меня, очень даже интересовало. Более того, если они сами предложат какое-то исследование или проект на основе того, что увидят, я их поддержу и профинансирую. Но об этом позже им скажу. Сначала посмотрим, как справиться с простыми задачами. Отсюда сейчас ведет 4 прохода. 3 для общего пользования, 1 на мои родовые земли, где находится второй узел. 3-е место – это переход для транспорта. В конце переброшу вас туда и покажу, что там и как, что нам нужно будет делать. Спросил Степан, когда мы подошли к порталам. Не было смысла показывать все данные рядом с самими переходами. Это как минимум помешает трафику пешеходов. Поэтому я вывел весь поток информации в отдельную комнату, в которую мы чуть позже зайдем, после того как ребята насмотрятся на чудо чудное. Легко забыть о том, что что-то является чудом, когда ты им пользуешься каждый день. Для обычного же человека портальная арка – это самое настоящее чудо. Особенно для тех, кто изучал физику. До сих пор нет нормальной модели, описывающей этот феномен. Степан еще более-менее лицо держал, а 2 других его товарища, ну, им еще нужно поработать над мимикой. Рты не открыли, слюна не потекла, но глаза распахнуты, зрачки расширились от перевозбуждения, а ручки подрагивают, хотят потрогать. Сюда вы будете редко заходить, основная работа происходит в другом месте. Сейчас обратите внимание на цвет портальной арки. Он не имеет отношения к самому переходу, лишь маркирует, в каком состоянии тот находится. Элегантное решение, которое мне Катя подсказала. Случайно, когда заглянула ко мне в кабинет, уселась на колени и хотела обсудить планы на вечер, намекая, что надо бы куда-то выбраться. Я в тот момент арки рисовал, она спросила, о чем думаю, озвучил ей, а она возьми и предложи. «Белый, это все в порядке?» – догадался Степан. «Да, белый, переход полностью стабилен. Желтый, есть проблемы с подачей энергии, стоит быть аккуратным. Красный, какая-то ошибка, портал нестабилен. Если же портал схлопнулся, значит, что-то пошло не так, а бить тревогу в каком случае? Во всех, кроме белого. Но об этом мне и так сообщают, тут понятный интерфейс. У вас же задачка посложнее будет, но не сильно. Собирать данные, сводить их в таблицы и предоставлять мне раз в неделю отчеты. Как это вообще работает?» — спросил Артем и почесал макушку. «Магия», — ответил я ему и повел в другую комнату. Там система посложнее была, в первую очередь тем, что я не знал, какие именно параметры нужно снимать. Что, если порталы искажают пространство вокруг, или как-то влияют на сам мир? Никто и никогда в истории этого человечества не проводил подобных исследований, поэтому было неизвестно, какие риски влечет за собой технология. Я прикинул, что может пойти не так, и сделал десяток тестов, согласно которым будут снимать мерки 3 раза в сутки. «На внешний вид не обращайте внимания», — сказал я, когда мы вошли. Систему допиливал вчера буквально на коленке. Она работает, но, сами видите, обвел я рукой ряд экранов, куда данные и выводились. «Можем поправить», — предложил Степан. «Что именно?» «Да что скажешь, то и поправим. Надо только разобраться, откуда и как сигнал подается». Технари разбрелись по комнате и заглянули внутрь. Для этого даже ничего откручивать не понадобилось. Большая часть и так была видна. «Не успел я как надо сделать, что тут скажешь. Тогда давайте разбираться». Разбирательство затянулось на пару часов, за которые я узнал много нового. Все же классическая техника не моя специализация, и кое-где я допустил ошибки. Удивительно, что это все вообще работало. Дошло и до жарких споров и откровенного неверия, когда я заявил, что могу сгенерировать любой тип сигнала. «Это же имба какая-то», — возмущался Артем. К этому моменту все официальное общение ушло куда-то за дверь, а осталась лишь любовь к искусству, в смысле к технарству. «Имба – это что?» – уточнил я хмуро. Хмурился в основном потому, что не алхимикам было трудно объяснить, как это все работает. Они смотрели на мои действия совсем из другой системы координат, отчего почти на каждом шаге возникала путаница. «Это слишком большое преимущество», – ответил за парня Степан. «Искажение информации, ее похищение», – начал перечислять задумавшийся Кириллу. «Да любое производство навернуть можно. Тебе лишь бы навернуть», — непонятно к чему осадил его Степан. «А я понял, что дурак. Умный, но иногда дурак. Генерация любых типов сигналов подразумевала, что их также считывать можно. Если создать систему для перевода в понятный вид, то можно, к примеру, переговоры подслушивать. Причем так, что никто не догадается, потому что система будет работать на алхимии». «Стоп, идея перспективная. Но я как представлю, сколько времени займут расчеты, так плохо становится. Прости, Родион, но пока обойдешься без новых игрушек. Может, года через 2 займусь, сейчас без вариантов». «Это вы еще трансформацию материи не видели», — ответил я, сам не зная зачем, задумавшись о перспективах. «Так, отошли от темы. Как вы предлагаете перестроить систему и что еще осталось непонятным?» Обсуждения продолжились, и, когда мы закончили, я почувствовал себя выжатым. Одно в этом радовало. Парни с энтузиазмом подошли к вопросу. Решая мелкие сложности, я готовился к большой стройке, но не это стало главным событием года. Мы с Катей все же пришли к взаимопониманию и даже поговорили. Обсудили то, что и так происходило. Работы по развитию ее потенциала прекратили. Он и так до 90 дорос, выведя ее в список сильнейших бесов страны. Не на самый верх, там своих монстров хватало, но около того, элита среди высших. Можно было бы и дальше продолжить эксперимент, но такое количество изменений за столь короткое время могло привести к неизвестным последствиям. Я уж не говорю про то, что супруга банально устала истязать себя. Был и еще один важный момент. Чем выше разница в силе между двумя бесами, тем сложнее им общаться. Скорости восприятия разные, а котя так вперед ускакала, что проблемы грозили нас накрыть, откуда не ждали. На самом деле, как по мне, решающую роль сыграла весна. Почки распускаются, деревья зеленью оплетаются, теплый ветерок на фривольные мысли наталкивает. Как-то так и вышло, что в конце зимы прекратили опыты, жена пару недель отдохнула, настраиваясь на благостные мысли и переставая загонять организм в лютый стресс. А дальше начали вполне осознанно пробовать то, что пробуют все супруги, которые хотят обзавестись детьми. Мы и до того пробовали, но это скорее просто любовью занимались. Тут-то я и узнал, что дело это не самое простое. Любовью-то легко заняться, если эта любовь есть. А вот ловить овуляцию и тайно надеяться, что повезет с первого раза, это куда тяжелее. Особенно если в первый месяц не повезло, и вы оба расстроились, стараясь не подавать виду. И плевать, что так бывает. Рассудок и здравый смысл здесь не помощники. По крайней мере, в нашем случае, не повезло в первый месяц, зато повезло во второй. Я так этого ждал, что, не доверяя всяким тестам, поставил прямо в доме систему отслеживания здоровья супруги, и в один прекрасный день раздался звон. Котя в это время спала, было раннее утро. Звон ее разбудил, она заворочилась, но я очнулся куда раньше и сразу же запустил сканирование. Это не было случайной ошибкой. Моя любимая жена забеременела, а значит, через 9 месяцев случится то, о чем я давно мечтал. Я стану отцом. Эпилог. Исида переместилась, огляделась и заметила основателя, стоящего возле окна. С последнего ее появления здесь ничего не изменилось. Та же обстановка, что и раньше. Единственное, что отличалось, погода за окном. Свет в помещении не горел, на небе собрались темно-серебристые тучи, которые вот-вот обрушат на город ливень. В просторном кабинете из-за этого было темно. Исиде показалось, что основателя словно тени окутывают, что он прячется среди них, и то, что видит ее глаза, вовсе не отражает действительности. Будто демон из мифов скрывается за внешностью человека. «Вы звали», — сказала она, сбрасывая оцепенение. «Как твои успехи с Соколовым?» — спросил он, не оборачиваясь. «Пока никак, я не делаю активных шагов. В юноше слишком сильные эмоции, чтобы он согласился работать с нами. Нужно время». Сама же Исида подумала, что есть и другая причина. Банальный инстинкт самосохранения. Женщина была уверена, что ее способности защитят от кого угодно, но то же самое думали шестой и первый. Оба погибли от рук Соколова. Так что кто знает, на что он способен. В последнюю их встречу женщина попробовала проверить парня, но тот никак не подал виду, что разгадал ее секрет. Это успокаивало, и умом Исида понимала, что бояться нечего, но какой-то иррациональный страх заставлял действовать вдвойне аккуратно и лишний раз не подставляться. «Измени подход», — сказал основатель. «Очевидно, что работа прямо в лоб не даст толку. Проникни в его окружение. Аккуратно. Сделай так, чтобы быть готовой действовать в любой момент. А как же заключенный мир?» Основатель повернулся, посмотрел Исиде в глаза, и у той вопрос как-то сам собой отпал. «Что именно я должна буду сделать?» «Для начала проникни в его целительский центр. Соколов так важен», — решилась уточнить Исида. Ответа она не получила. Мужчина промолчал и, не проверяя его терпение, женщина отступила и отправилась выполнять приказание. Почему-то в тот момент Исида чувствовала, что ей предстоит пройти по самому краю, и неизвестно, чем это закончится.